Глава 9. 21 июля 2013 года. Оборванная нить. Харьков встретил Виталия Заборского нудным дождиком. Хорошо, что жена, узнав о предстоящей командировке, поинтересовалась прогнозом погоды и положила ему в сумку складной зонт. Ветра почти не было, и небо над городом затянуло пеленой мрачных туч, которые, казалось, нависли прямо над головой у пешеходов. В общем, все это не способствовало настроению. Виталий вышел из здания железнодорожного вокзала и, как ни странно, не узнал бывший ему когда-то родным город. Со времени учебы в юридической академии прошло более 10 лет. Ну, если уж быть совсем точным, 12, отметил про себя Заборский и грустно вздохнул. Все верно. Почти треть жизни окажется будто вчера, как быстро летит время. Его мама в таких случаях говорила, так и вся жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. А он ее слова всерьез не принимал. Какие его годы? Все еще впереди. Вздохнув еще раз, Виталий стряхнул с себя грустные мысли, навеянные слякотной погодой. Спрятавшись под зонт, он поспешил к стоянке такси. Таксист, как и многие его коллеги, болтал без умолку, причем на любые темы, от повышения цен на топливо до ситуации на Ближнем Востоке, а узнав, что пассажир когда-то учился в их городе и с тех пор здесь не бывал, мигом превратился в экскурсовода. Алексей, так его звали, вез Заборского по знакомым, но при этом совершенно неузнаваемым улицам. Город очень изменился, особенно в своей центральной части, и казалось, что Харьков конца 90-х и современный Харьков — это два разных города. За окном автомобиля виднелась нарядная, несмотря на слякоть, чистая набережная. Такой красочной Виталий ее раньше не видел. Множество новых магазинов с красиво оформленными витринами, цветочные клумбы, лавочки для отдыха. Словом, Харьков стал более ярким и уютным, а главное, как не преминул отметить водитель, резко улучшилось качество дорог. «И все равно аварий меньше не стало», — с горечью констатировал он. «Всякие козлы покупают права и гоняют, как бешеные, а бабы за рулем вообще что-то невообразимое. Папики да бойфренды надарили им машин, вот они и отрываются по полной программе, и стало их просто немерено. Попробуем слово сказать, в ответ услышишь 10 и фак в придачу, и у каждой такая крыша, что мама не горюй». Виталий слушал словоизлияние таксиста молча. Время в дороге пролетело незаметно. Серая панельная пятиэтажка на улице Пушкинской, 35, куда его доставило такси, внешне ничем не выделялась среди соседних домов. Хрущевка, она везде хрущевка, разве что на ее облупленных, видавших виды стенах вместо пестрых граффити чернели надписи, сделанные угольком, лаконичные и конкретные: «Витя, козел, металлист, чемпион», и даже сообщался номер телефона какой-то Оксаны с вполне понятным пояснением, чем именно она может помочь. Словом, типичный дом, каких по стране сотни тысяч. В покосившейся от времени беседке сидели два неопределенного вида субъекта. Они, похоже, отмечали окончание трудового дня, не спеша потягивая из больших пластиковых стаканов пива. Пустые пивные бутылки валялись тут же. Заборский подошел к ним, поздоровался и на всякий случай уточнил, в каком подъезде находится нужная ему квартира. «В третьем». Безо всякого интереса, обычного в таких случаях у соседей, ответил один из сидящих за столом мужиков. «Вон в том, дальнем». А может, пивка с нами бахнешь? У нас есть отличная рыбка и пиво в заначке. Бутылок 5, наверное, притом свежайшие. Правда, уже малость нагрелась. Вклинился в разговор его товарищ и ткнул ногой в белый полиэтиленовый пакет, стоявший под столом, в котором звякнули бутылки. — Нет, спасибо, — отказался от заманчивого предложения Заборский. — Я, ребята, вроде как на работе. Возле подъезда Виталий присел на обшарпанную лавочку, достал из кармана пачку сигарет и закурил. Он вырос в такой же пятиэтажке. Такие дома в народе называют хрущобами, и они есть в любом городе бывшего Советского Союза. Их массовое сооружение началось в хрущевские времена, хотя разрабатывать проекты доступного жилья и строить заводы железобетонных конструкций стали сразу после войны, когда у власти еще был отец народов Иосиф Виссарионович Сталин. И как бы злые языки не издевались над хрущобами, именно они до сих пор составляют значительную часть жилого фонда страны. Этот факт Заборскому был известен точно, поскольку совсем недавно он готовил репортаж об одном из аварийных домов в Лугане. Осмотрев пятиэтажку, Виталий мысленно переключился на человека, ради которого он приехал в Харьков. Это был археолог Ривас Константинович Мачавариани. Именно он вышел на связь с Беляковым, предложив ему купить скифскую пектораль. Спецы коллекционера, как и ожидалось, довольно быстро установили имя продавца и составили досье. Узнав, что след ведет в Харьков, Черепанов решил направить туда именно Заборского, который неплохо знал город. К тому же он был уверен, что Виталий с его многолетним опытом журналистских расследований лучше других сумеет разговорить незнакомца. Оба они понимали, Ривас Мачавариани может помочь им выйти на преступников. «Буду действовать по обстоятельствам», — решил Заборский. «В конце концов, так называемый гость меня явно не ждет, и фактор внезапности будет на моей стороне». Виталий затушил сигарету и быстрым шагом вошел в темный, пропахший сыростью подъезд. Квартира под номером 45 находилась на втором этаже. Виталий нажал кнопку звонка и услышал за дверью медленные шаркающие шаги. «Кто там?» — послышался глухой женский голос. «Моя фамилия Заборский, я из музея. Нельзя ли мне увидеться с Ривазом Константиновичем?» — произнес он заранее подготовленную фразу. Некоторое время за дверью стояла тишина, затем щелкнул замок, и перед Виталием предстала невысокая, седая женщина в черной вуале с потухшим взглядом. «Меня зовут Виталий Григорьевич. Я старший научный сотрудник Киевского музея этнографии». «Что ж, милости прошу, входите. Я мама Риваза». Она посторонилась, и Заборский вошел в небольшой, напоминающий аккуратную кладовку, коридор. «Впрочем, разве вы не знаете? Риваза больше нет». Медленно выговаривая слова, сказала она: «Он умер».